сел на него, как поп на мужика. Белорусская. Только и горе попу, что живот болит. Белорусская. Требник, поповский хлебник. Русская. Хоть и лада нам надымить, только бы деньгу добыть. Русская. Что поп, что кулак, одним миром мазаны, одной веревкой связаны. Русская. Что поп, что кот, не ворча, не съест. Русская. Человек женится или помер, поп свое берет. Белорусская. Что поп, что черт, один сорт. Украинская. Чем черт попа хуже, оба одному служат. Русская. У попа спереди крест, а сзади мешок. Удмуртская. У попа всегда ладонь чешется. Украинская. Что нужно попу? Волчья глотка, конские ноги и кобылье брюхо. Молдавская. У попа рука, чтобы брать, а не давать. Молдавская. У попа одна благодать. Взять. Русская. Попу одна радость. Что поминки, что крестины. Все равно дают. Белорусская. У попа две руки. Одной крестится, другой берет. А той, что дает, нет. Белорусская. У попа две руки и обе заняты. Одна рука берет, а другая в карман кладет. Русская. Поп и торговец, как пара овец. Украинская. У попа на устах мед, а на сердце лед. Белорусская. У попа пузо жиреет, а у мужика спина млеет. Белорусская. У попа черт в подкладке, а сатана в заплатке. Белорусская. У попа сдача, как у портного остача. Украинская, русская, мордовская, белорусская. У попа рука всегда чужое хапает. Украинская. У попа рукава широки, карманы глубоки. Удмуртская. У попа мешок бездонный. Белорусская. У попа власия и борода в масле. Русская. У попа рукава длинные. Все влезет. Белорусская. У попа две лавочки. Рай и ад. Мордовская. У всякого попишки свои делишки. Русская. У попа и среди зимы снега не выпросишь. Русская. И поп верит в Бога, пока платят много. Русская. Поп попа хает, да только перстом мигает. Русская. Через религиозный дурман поп набивал себе карман. Белорусская. Поп правильно живет. С бедного берет, да в карман кладет. Белорусская. Поп говорит: слушай мои слова, а не гляди на мои дела. Украинская. Поп ждет, что кто-нибудь умрет, так он и шкуру сдерет. Украинская. Поп с утра воет. Удмуртская. Поп никогда не тратится, ему все за даром. Украинская. Поп как дырявый мешок, его не насытишь. Украинская. Поп ухо отрежет, а свое возьмет. Белорусская. Поп и бурмистр на одном стуле сидят. Чувашская. Поп весь век живет без сдачи. Украинская. У кого плач, а у попа скач. Русская. Поп в приходе, как вареник в масле. Украинская. Поп и в душу смотрит, и в карман. Русская. Поп голосом зазывает, а брюхом пирога поджидает. Русская. Поп с Богом говорит, а сам на черта смотрит. Украинская. Бог сотворил три зла. Попа, черта и козла. Русская. Бражку варить, попа не выкурить. Русская. Ешь медведь, попа и барина. Оба ненадобны. Русская. Ждут, как ворон крови. Судья разбойника тароватого, а поп покойника богатого. Русская. Поп ждет покойника, судья разбойника. Русская. Жизнь только коту да попу. Поп денежки берет, а кот на печи лежит. Кверху ножки дерет. Русская. Лошади – овёс, земле – навоз, а попу – принос. Русская. От вора – дубинкой, от попа – полтинкой. Русская. У попа карман мощно. Русская. Поп мощной тряхнет, с любого подати возьмет. Русская. Поп кадилом кадит, а сам на милую глядит. Русская. Поп захочет, саму правду опорочит. Русская. Попу куницу, дьякону лисицу. Пономарю горюну, серого зайку. А про свирне хлопушке, заячьи ушки. Русская. Поп свое, черт свое, а на молебен отдай. Русская. Поп да дьяк в ручку глядят. Русская. Поп как утка. Зоб набила, ее на сторону своротила, а она все хватает. Русская. Попыри чисты, да на руку нечисты. Русская. С попами хлеб соль не води, а только встреть да проводи. Русская. У попа глаза, что у погреба дыра. Русская. У попа руки-крюки, пальцы-грабли. Русская. У попа руки, что грабли, все берут, все гребут. Русская. У попа попадья-то белая, а лошадь-то пегая. Русская. У попа большой карман. В один тысячи войдут, в другой сотни, а он и тяжестью не считает. Русская. У попа борода, как у святого, а мысли, как у городового. Украинская. Язык поповский, как день петровский, то есть длинный. Украинская. Чем к попу идти, лучше в клуб зайти. Русская. Поп обманывал мужика без лени, пока мужику не открыл глаза Ленин. Русская.